6, и сразу начал брать уроки у замечательного молодого богослова Мюллера, который готовил его к экзамену на аттестат зрелости. Мюллер Людвиг Кристиан, 1806-1851, теолог, впоследствии священник, знаток древних языков, древнеисландской литературы, истории Дании. Совместные занятия положили начало тесным дружеским связям между учеником и учителем. Андерсен был счастлив. «Как вольная птица стал я теперь сердцем и душой», — писал он в книге жизни. «Все горести, все пустые мечтания были забыты. И от этого мой врожденный нрав, до сих пор сидевший в заперти, прорвался наружу чересчур бурно. Все представлялось мне смешным или глупым. Слишком сильные чувства, над которыми столь больно для меня насмехался и глумился Мейслинг, мне самому теперь казались безумными. Ведь жизнь была так прекрасна». Добавлялся сюда и жизнеутверждающий юмор Йетте Вульф, ее наивные заразительные насмешки. И я тем самым приобрел веселый ум, нрав и шаловливость. Но со мной по-прежнему оставалась и моя ребячливость, которая выглядела странно, поскольку мне был 21, почти 22 год. Мое доверие к людям еще не пошатнулось. Я не питал злобы даже к Мейслингу, а думал лишь о моей свободе, о моем счастье. Это была реакция на грубое угнетение школьных лет. Он чувствовал себя королем в маленькой каморке с низким скошенным потолком. Наслаждался видом на башню Святого Николая. Сидел и мечтал в лучах заходящего солнца, а внизу играл шарманщик. Здесь, где никакой Мейслинг не мог найти и отругать его, он снова начал сочинять. Он ходил в гости к друзьям и знакомым, поддаваясь неудержимому стремлению выступать и быть в центре внимания, читал и декламировал, часто становясь объектом насмешек из-за своей длинной фигуры и артистической внешности. Но в то же время, читая вслух, он производил впечатление подлинности своих чувств. Многие его стихи были напечатаны, например, стихотворение «Умирающее дитя», написанное в один из самых безнадежных моментов в Хельсингёре. Андерсен, собрание сочинений в 4 томах, Санкт-Петербург, том 3, страница 478. Но среди всего этого он не забывал о занятиях. Он был особенно усерден и трудился с большим подъемом. Его учитель добросовестно занимался с ним, был весел и приветлив, короче, обращался со своим учеником с той сердечностью, которая была для Андерсена единственным возможным условием нормального существования. Год спустя, в октябре 1828 года, он сдал в университете экзамен на аттестат зрелости с хорошими оценками. Если радость его, когда он покидал Хельсингер, была велика, то теперь она не знала границ. В хорошем настроении он мог писать поразительно легко и быстро, что теперь и делал. Очень скоро он закончил первую настоящую книгу. Это была романтика-сатирическая фантазия, которую он назвал «Прогулка от Хольмен-канала до восточного мыса острова Амагер», и где рассказывалось об удивительных приключениях юного автора во время его поэтического странствия в новогоднюю ночь 1828-1829 года. Он разговаривает с кошкой, которая сочиняет стихи, перемещается на 300 лет в будущее и видит летательный аппарат, встречается со святым Петром, сапожником из Иерусалима, жителем Сириуса и так далее. Все, что он видит, дает ему пищу для разнообразных иронических замечаний, в основном о литературе и рецензентах. Это очень живая история, но по форме неукротимо фантастичная, пространно-многоречивая и утомительная своими бесконечными цитатами и другими ссылками на книги, прочитанные молодым автором, особенно немецких поэтов-романтиков. Ироническим пародийным тоном он как бы хочет показать своим друзьям и читателям, что он уже не тот сентиментальный плакса, что раньше, но попытка эта оказывается несколько судорожной. Еще занимаясь со своим наставником, и даже во время подготовки к экзамену осенью 1828 года, он иногда писал эту книгу, а когда экзамен остался позади, быстро ее закончил. Издание поддержал не больше, ни меньше, как Хейберг, который уже в то время считался самым высоким литературным авторитетом.